Глава 7. Данис. Девица была крайне подозрительная. Я заметил ее еще во время танцев. Дорогое платье, но практически никаких украшений, только маленькие золотые сережки и цепочка с кулоном. Но в то же время все очень изящное, тонкой работы, вероятно, заморских мастеров. Очень красивая, с нежной улыбкой на розовых соблазнительно поблескивающих губах, но двигается неуверенно, будто все время норовит сбиться с шага. Впрочем, ее партнеров по танцам это не смущало. Потом она будто заметила что-то, заметалась в поисках. Я подумал, что она ищет своих родных, и решил помочь. Но когда девица случайно врезалась в меня, то лицо ее вмиг побледнело, будто она увидела привидение, а голубые глаза на мгновение наполнились ужасом. Впрочем, потом она будто опомнилась, но это меня и задело. «Вам следует быть осторожнее. Если бы у меня в руках было вино, вы бы его пролили», — заметил я. «Нет, чтобы покраснеть, смутиться, опустить глазки и, мило улыбаясь, извиниться, что нормально для воспитанных девиц этого возраста». Незнакомка одарила меня яростным взглядом, отчего ее серо-голубые глаза сверкнули ярче. «Но у вас же нет вина, так о чем здесь говорить?» Все пошло как-то не так, как обычно. Вместо того, чтобы завести приличествующий случаю разговор и пригласить даму на танец, я не смог сдержаться и настаивал на своем. У нас получилась какая-то невнятная перебранка. А потом она вообще заявила, что спешит, и, развернувшись, просто скрылась в толпе. Совершенно невоспитанная девица. Я возмущенно провожал ее взглядом, когда заметил, как серебром блеснул на ее руке почти рядом с локтем браслет, который она подтянула повыше, прикрыв рукавом. Браслет невесты дракона! Я стоял, шокированно распахнув рот. Она невеста кого-то из дальних кузенов? Гостей из других родов? Что это вообще такое было? Хотя, к чему вопросы? Это просто чужая невеста, поэтому и думать о ней нет смысла. А через полчаса я увидел, что девушка в голубом со счастливой улыбкой отплясывает с Кирушем. Подле нее не было больше никакого дракона, никого, кто мог бы подарить ей браслет. Она явно выказывала свою симпатию к лорду Кирушу. Что же это такое? Кузен Кируш уже подарил ей свой браслет, и он ей подошел? И никому не сказал? Да быть того не может. Он же не умеет сдерживать свои эмоции, они всегда на виду. Тогда что происходит? Что за странная незнакомка? Роду черных крыльев в этом поколении вообще страшно не везло в любви. Это даже стало поговоркой в других кланах. Я-то искренне полагал, что это потому, что в предыдущем поколении очень уж повезло. Народилось много молодых, сильных мужчин, обретших драконию ипостась, а вот с девочками не повезло. Наличие в роду крылатой невесты могло бы дать остальным молодым драконам рода возможность посещать балы в центральной части империи в качестве ее сопровождающих и попытаться обратить на себя внимание немногих драконец. Но не сложилось. И черных крыльев никто не приглашал. Род был достаточно богат, но не мог похвастаться обширными связями и политическим успехом при дворе, что обеспечивалось в основном как раз за счет невест. Потом история с Арвином, который влюбился совершенно безумно во вздорную человеческую девицу, не понимающую, что значит для дракона свадьба с обычной женщиной. Она желала, чтобы он бросил к ее ногам 80 лет своей жизни. Арвин мучился, страдал, но стоял на своем. Он даже обещал ей жениться все равно, даже если она неподходящая невеста, что всем драконам казалось совершеннейшим безумием. Но ей даже этого было мало. Кируш был полной противоположностью Арвина. Он заводил отношения с девушками, но, откровенно говоря, влюбленность его была легкой, словно порыв ветра. Сегодня он любил одну, завтра другую, послезавтра третью. «Я просто люблю не конкретно эту девушку, а тот образ, который создаю. Люблю искренне и верен ему», — объяснял мне Кируш свою философию. «Но если девушка не соответствует ему, то что же тут поделать?» Ему было все равно, Блондинки, брюнетки, рыжие, скромные, страстные, резкие, упрямые или нежные. Любые девы могли привлечь его внимание. Ухаживать он и правда умел, был способен вскружить голову любой и казался искренне влюбленным. Никакой фальши не проскальзывало в его взгляде или жестах, ведь он действительно любил в этот конкретный момент. А когда примерял браслет, сказка заканчивалась. Кируш ведь действительно расстраивался, почти плакал, мне не раз приходилось его утешать. Но и это было искреннее разочарование в том, что и эта попытка не удалась, и придется искать вновь. Из-за его похождений отцы девиц устраивали скандалы и строчили жалобы. Было несколько попыток самоубийств, честно говоря, демонстративных угроз, чтобы попытаться шантажом вернуть внимание дракона. С десяток фальшивых беременностей, а уж драк, слез и скандалов без счета. Но Кируш считал, что все это не его вина. Он же не ответственен за то, что девушки ему просто не подходили. А что он влюблял их в себя, так разве же он виноват? Он любил их так же искренне, только недолго. Арвин, разозлившись, даже решил приспособить кузена к делу и назначил его в управу одного из районов Черного города, чтобы у того было меньше времени на романы. Однако на бал Кируш пришел в свободном состоянии и был готов к очередному роману. И тут повстречал подозрительную девушку в голубом. Я весь вечер приглядывал за ними, пытаясь понять, в какую странную историю вляпался мой кузен. Я привык нести ответственность за него, даже не из-за старшинства, у нас разница всего год, а потому что я с детства был серьезным и спокойным, и наши родители всегда на меня надеялись. В голове у меня роились предположения одно хуже другого о том, чем эта история может закончиться. Вдруг странную незнакомку наняли родственники обманутых девиц, чтобы отомстить Кирушу? Или кто-то решил воспользоваться его положением? Чего они хотят? Столкнуть драконов в борьбе за одну невесту и завязать бой, как в древних легендах? Или выманить побольше денег за нее? В любом случае, ничего хорошего от девушки в голубом я ожидать не мог, как бы мило она ни выглядела, флиртуя с моим кузеном. Впрочем, оказалось, что приглядывать следовало не только за Кирушем. Арвин тоже решил нарываться на неприятности. Его ненаглядная Марион, которую он никак не мог забыть, явилась на бал. Он узнал ее и ахнул так, будто его по голове ударили. «Я говорил, остановись, не подходи, не нужно!» Но Арвин никогда не прислушивался к голосу разума. И я поспешил найти Кируша. У того влияние на брата было больше. Мне повезло, что кузен как раз вернулся со своей дамой в зал, пришлось его отвлечь от любовных дел. Мы спешили, что есть мочи. Я вел Кируша к месту, где видел Марион и Арвина, когда сзади послышался вскрик. Обернувшись, я чертыхнулся. Девушка в сиреневом платье была облита вином, а Кируш и еще один гость ахали над ней наперебой, извиняясь. Кажется, второй мужчина стоял с вином, и Кируш нечаянно толкнул его. Пострадала же незнакомка, она едва не плакала от обиды. «Кируш, идем, нам нужно поспешить», — прошептал я, дергая его за рукав. Впереди уже слышались звуки нарождающегося скандала. «Это моя вина! Я заглажу ее и куплю вам новое платье, прекрасная сирень!» Не обратил на меня внимания дракон и распушил свои перья перед новой дамой. «Правда?» — подняла она взгляд. «Кладина?» — удивленно ахнул кузен. Она опять потупилась, но кивнула. «Идем!» — опять дернул я Кируша за рукав, услышав злой голос Арвина сквозь музыку. «Завтра же зайду к вам, и мы все уладим. Вы верите мне?» Кируш взял девушку за руки и заглянул в глаза. «А сегодня мне очень нужно бежать. Извините меня». «Да-да, конечно», — скромно отозвалась девушка. «Очаровательное создание. И почему он встретил не ее сегодня вечером, а ту хамку в голубом?» Второй кавалер остался подле девушки, а мы пробрались в тот край зала, где скандалили Марион и Арвин. Впрочем, они, кажется, скандалили всегда. Никогда я не понимал их отношений, даже когда они были вместе. «Если бы ты действительно любила меня, то приняла бы мой браслет без всяких условий», — упрямо отчитывал девицу Арвин. Она стояла вся бледная, практически белая. «Ты же клялся мне в любви, но на самом деле не любил. Ты хотел управлять мною», — прошептала она. «Это ты пыталась меня заставить», — Взорвался Арвин, хотя Кируша пробовал уговорить его говорить тише. В конце концов, Марион не выдержала и начала кричать на весь зал, привлекая всеобщее внимание к скандалу. И каково же было мое удивление, когда ее вдруг схватила за руку та самая девица в голубом и утащила из бального зала. Они связаны? Это какая-то интрига? Пока я стоял, пытаясь переварить случившееся, Арвин рванул следом за своей бывшей. Кируш пытался его успокоить, но это ничем не закончилось, девушки спешно уехали на карете. Бал был практически испорчен, кое-как удалось отвлечь гостей от произошедшего. Мог ли я после всего случившегося позволить Кирушу и дальше погружаться в непонятную историю, которая может бросить тень на весь род? Я мог попытаться его уговорить, но когда это на него действовало? Нет, тут нужна была осторожность. Я вызнал все, что девица в голубом рассказывала Кирушу о себе. Впрочем, это было несложно. Кузен чрезвычайно болтлив. Однако узнал я немного. Она даже не назвала своего имени, что было очень подозрительно. О чем они болтали весь вечер, совершенно непонятно. О том, что ей нравятся розы и орхидеи, а любимый цвет — персиковый? Тьфу! Но главное, что я узнал время и место их встречи и решил воспользоваться нашей похожестью. В конце концов, Кируш был в маске все время, как и его незнакомка, не называл своего имени, а мы похожи как братья, хоть и кузены. В детстве говорили, что мы трое как горошины из одного стручка, а характеры совсем разные. Взрывной и упрямый Арвин, добрый и эмоциональный Кируш и рассудительный я. Что ж, подстроить так, чтобы в нужный час Кируш выпил зелье и заснул, было несложно. Осталось лишь пойти на место встречи и встретиться с его дамой сердца. Если она признается, что поняла, что я не тот, с кем она провела бал, то сразу будет понятно, встреча была не случайна. Девушка все подстроила. «Надеюсь, я не заставила вас ждать, мой благородный рыцарь», — послышался ласковый голос сзади, и я обернулся. Дева была все так же прекрасна. Пышная коса светлых волос, в которой изящно были вплетены голубые перышки. Теперь, когда маска не закрывала ее лица, было еще более очевидно, насколько она хороша. Розовые губы капризного изгиба, глубокие серо-голубые глаза в окружении черных ресниц. Красиво, а значит, еще более опасно. Игра началась. «Марина, можно я буду звать вас Дан?» — немедленно спрашиваю я. Он кривится, как от зубной боли, улыбается через силу, но все же выдает. «Конечно, как вам будет угодно». «Мне угодно было бы знать, что происходит, но прямо я не спрашиваю, просто не смею». «Почему произошла подмена? Это Кируш так развлекается, привлекает к себе девушек на маскараде, а потом раздает их своим родственникам, которые нормально общаться с противоположным полом не умеют. Какое дьявольское свинство!» «А если нет? Если этот парень заменил Кируша по какой-то другой причине?» «И прямо не спросить. Кируш ведь был на балу вроде как инкогнито, я вроде как не знаю его имени. Раскрывать свои мотивы я точно не собираюсь». «Как странно. У вас шрам. Его не было во время бала». С улыбкой тяну я, касаясь пальцами короткой белой отметины на его подбородке. «Ну же, ты прокололся, признавайся, что происходит?» «Ох!» Он кажется смущенным, растерянно потирает подбородок. «Наверное, вы просто не заметили». «Перекладывать ответственность на меня? Ну уж, дудки. Я очень наблюдательная, поверьте». «Идемте лучше посидим в кафе», — предлагает парень, покраснев словно помидор, и указывает на нашу кондитерскую. «Почему бы и нет?» Я едва давлю в себе хохот. Подхожу к столику, стоящему на улице. «Ну не здесь же», — возмущается Данис. «Почему нет? Разве вы не говорили, что вам нравится сидеть на улице и смотреть на проходящих мимо жителей города?» Опять намекаю ему на ложь. «Конечно, я просто подумал, что вам будет некомфортно», — бурчит он. Данис обходит стол и каким-то очень естественным галантным жестом отодвигает для меня стул. «Неожиданно. Мне казалось, ему со мной некомфортно. Да что там, я специально его провоцирую, а он вроде как проявляет заботу. Очень немногие мужчины в моем мире умеют правильно отодвигать стул для дамы. даже если сильно стараются. Кто-то просто бросает, и потом приходится двигать его обратно к столу самостоятельно. Кто-то задвигает так резко, что бьет под колени. Данис умеет делать это именно как надо, плавным аккуратным движением подвигает обратно, следя за тем, чтобы девушке было удобно. После его помощи не нужно ни отодвигать стул назад, ни придвигать ближе. Все просто идеально. Одарив меня улыбкой, он садится напротив. «Вам нравится это место? Вы тут часто бываете?» — спрашиваю я его задумчиво, просто чтобы хоть что-то сказать. «Нравится, но у меня никогда нет времени, чтобы тут посидеть», — улыбается Данис. «А вы?» «Хочу ляпнуть правду, но приходится сдерживаться. Для меня это впервые». Все свидание я как на иголках, пытаясь не проболтаться о том, какую жизнь я веду в этом мире. Вопрос о том, кем я работаю, просто вгоняет меня в ступор. Приходится соврать, что не работаю, а живу с родителями. Вроде бы здесь это нормально. Данис же называется управляющими делами рода, вроде как помощником наместника или кем-то вроде того. Это еще больше меня настораживает. Не связан ли с этой подменой еще и Арвин? Почему птица такого высокого полета занимается такой хренью? Они меня заподозрили? Хотя, наверное, тогда предъявили бы контракт и заставили платить неустойку. Данис кажется мне занудным и въедливым парнем. Когда после перекуса мы идем гулять по городу, он замечает в переулке выпавший из брусчатки камень и вместо того, чтобы пройти мимо, останавливается, чтобы записать адрес в маленькую черную книжечку. «Я управляющий и должен замечать подобные мелочи», приговаривает он извиняющимся тоном. Это немного раздражает, но в то же время вызывает уважение. В голове крутится странный вопрос. Если бы он не подменил специально Кируша, если бы это было настоящее свидание, как бы я к нему отнеслась? Не могу понять. Когда он не утыкается в свою черную книжечку, он довольно мил и обходителен. Рассказал мне несколько красивых легенд о городе, показал красивые места, а на закате мы поднялись на водонапорную башню, с которой виден весь город и черный замок, будто подсвеченные алым. «Как красиво!» — выдыхаю я восторженно. «Этот мир действительно очарователен, когда меня не пытаются ни к чему принуждать». «Да, мне тоже так кажется», — произносит Данис, и, обернувшись, я вижу, что смотрит он вовсе не на панораму города, а на меня. Остается порадоваться, что закат и так окрасил мои щеки красным, и мое смущение будет незаметно. «Марион, я хотел спросить. Данис, это был прекрасный день. Спасибо вам большое!» Прерываю его я. «Да, мне неожиданно тоже понравилось», — вдруг признается он. Я смеюсь. «Неожиданно! Боги, Данис, вы совершенно не умеете общаться с женщинами!» «Мне это говорили». Он мрачнеет и отворачивается. Я понимаю, что наступила на его любимую мозоль, и хочу утешить. Шагаю чуть поближе, привстаю на цыпочки и чмокаю его в щеку. Но в этот момент он оборачивается, и я попадаю скорее в краешек губ. Его глаза вдруг оказываются так близко, а сильные руки ложатся на мою талию. Я теряюсь. «О, Марион!» — выдыхает он мне в губы. «Помолчите! Мне не хочется слышать чужое имя, и я делаю единственное, что могу, чтобы его остановить». Опять касаюсь губами его губ. Миг, и он перехватывает у меня контроль. Сильные руки прижимают меня к его телу. Веки такие тяжелые, что кажется, я готова утонуть в этом поцелуе и уснуть. А на губах ощущается вкус зеленых конфет, кулек которых он купил в кондитерской днем. «Почему? Зачем? Он совсем не идеал, не принц из моей сказки. Но мне не хочется думать об этом сейчас». «И вовсе мне Данис не понравился», — бормотала я себе под нос, умываясь с утра. «Это просто была работа двойного агента. Я специально притворялась заинтересованной, чтобы узнать, что там происходит. Вот», — сказала возмущенно, потрясая зубной щеткой. «Ага», — зевнул наглый Граар, здоровенным бубликом, лежащий прямо в бачке с грязным бельем. На его серо-сиреневой чешуе играли световые блики, подсвечивая границы шестигранников фиолетовым. «Именно так!» — возмущенно повторила я. «Просто ищу способ подобраться к Кирушу. Мне именно он нравится». «Угу». Даже не попытался спорить со мной Граар, только чуть приоткрыл ехидный ярко-зеленый глаз, но мне и этого достаточно. «И целовалась я с ним. Я в качестве отвлекающего маневра. Вот». «Понравилось хоть?» Котяра потягивается, выгибая спинку. «Очень», — выдаю я, прежде чем сообразить, и тут же ощущаю, как щеки заливает горячим. «Это просто тренировка. Вот, я готовилась к встрече со своей настоящей любовью». «А кто ж спорит?» — независимо бросает Граар и спрыгивает на пол. Корзина с бельем почти падает, но я успеваю ее поймать и поставить прямо. «И не надо со мной спорить!» — кричу я ему вслед. Это возмущает до невозможности, только вот и посоветоваться мне, кроме как с котом, не с кем. Что ж я такого наделала? Как все так запуталось? Хотя о чем это я? Это не я запутала, а сам Данис, когда подменил Кируша. Вот два гада. Зачем они поменялись? Ох, кажется, все драконы на самом деле скрытые сволочи. Не зря Марион с Арвином разругалась. Все эти ящерицы себе на уме. Сердито сопя, я оделась, наложила лениво зевающему над миской Граару леденцов и поспешила на работу. После того, как котяра, перелиняв, вырос, он и есть стал куда больше, чем раньше. Так что осколками леденцов с работы обойтись было невозможно, приходилось и вечерами варить сироп. Он мне уже во сне снился. Да еще и запасы леденцов было невозможно оставить дома. Гаденыш добирался до них благодаря крыльям, на какую бы высокую полочку я ни спрятала, и съедал подчистую. Скоро этот проглот меня разорит. На работе мысли были явно не о том, о чем надо. Я обожгла руку, утопила ложку в карамели. Она, намешивая цвет для леденцов, смешала красный с зеленым, получив противный болотно-коричневый. Попыталась спасти ситуацию, добавив синего, но вышла вообще какая-то гадость. Господин Дарбер посмотрел на мое художество и только тяжело вздохнул. «Можно купить тонкую бумагу и упаковать каждую конфету в фантик», — предложила я. Господин Дарбер согласился и отправил меня в магазин, а заодно проветриться. Выйдя с заднего входа, я замерла, увидев, что мимо по улице идет лорд Кируш. Он солнечно улыбался, расточая вокруг позитивное настроение. Я вспомнила, как мы провели вместе весь вечер во время маскарада. Мы все время хохотали, хотя сейчас я не могла вспомнить, о чем мы говорили. Просто развлекались, да и все. Он отлично танцевал, знал, какие пирожные самые вкусные, какое вино лучше выбрать, умел сказать приятное. Мне неожиданно тоже понравилось, всплыло в голове. Боги, Данис совершенно не умеет подбирать верные слова. Но почему-то это воспоминание заставило меня улыбнуться и вспомнить нежное прикосновение чужих губ к моим. Кируш вдруг оступился и ругнулся себе под нос. На дороге обнаружилась ямка из-за вылетевшего из брусчатки камня. Фыркнув, дракон посмеялся над собой и пошел дальше. А вот Данис записал бы это место в свою дурацкую черную книжечку, чтобы отправить сюда ремонтников, и чтобы больше никто не спотыкался. Я решительно помотала головой, отгоняя дурацкие мысли. Не нравится мне Данис, совсем не нравится. Он зануда и ханжа, не умеет веселиться и вообще редко улыбается, не умеет сказать приятный комплимент и вообще совершеннейший... дурак. Буркнула я себе под нос и покраснела, огляделась по сторонам. Но вроде бы никто этого не мог услышать, так что я поспешила дальше. Упаковочную бумагу, гладкую и скользкую, чтобы не прилипала карамель, но при этом цветную и яркую, я взяла двух видов — розовую и голубую. Не целлофан и не специальная бумага для фантиков, но все же должно пойти. На обратном пути я заметила, что нужный мне переулок, ведущий к задней двери, занят, поэтому притаилась за поворотом и аккуратно выглянула, пытаясь понять, кто там. «Вот, Кладет. Приношу вам свои извинения за пострадавшее платье. Поверьте, я совсем не хотел». Я узнала голос лорда Кируша и удивленно замерла. «Ох, милорд, вы слишком щедры!» — ахнула официантка, густо покраснев. «Нет-нет, я не мог бы спать спокойно, если бы не возместил вашу потерю. В том платье вы действительно были великолепны!» Он улыбнулся так обольстительно, что Клодина не нашла слов. «Да, я... мы... спасибо!» «Вы выглядели как настоящая леди!» — продолжил рассуждать дракон, нависая над девушкой. Она уперлась спиной в стену, а он оперся рукой над ее плечом. «А как вы достали приглашение?» «Ну это... меня подруга пригласила». Клодина потупилась. «Вот как? Вы были на вечере с подругами? А кто они такие? Откуда у них пригласительные?» Мне не очень понравилось, куда ведет разговор, поэтому я прокашлялась и с громким топотом зашла в переулок. Увидев меня, лорд Кируш отшатнулся от девушки. «Клодина, что ты тут делаешь?» — состроила удивленное лицо я, потом перевела взгляд на дракона и присела в реверансе. «Милорд!» «Ведьма!» — холодно кивнул он мне. «Ну, мы позже поговорим», — бросил Клодине и поспешно вернулся на площадь. «Что он от тебя хотел?» — настороженно поинтересовалась я, подходя к девушке ближе. Но она так и стояла, глядя вслед Кирушу глазами брошенной собаки. И только тут до меня дошло, по какому клиенту в последние дни вздыхала Клодина.